Глава 18. Печальная развязка. Серафима страдала не так долго, как другие дети в подобных случаях. Ее легкие были так слабы, что у нее быстро развился смертельный недуг. Всю зиму она прокашляла и иссохла, как щепка. Искривление позвоночного столба еще не успело проявиться, как дни ее уже были сочтены. В последнее время она уже почти не оставляла постели, где не могла лежать, а сидела, обложенная подушками. В такой позе она слушала рассказы Нади, ее игру на фортепиано, ее чтение, к которому особенно пристрастилась. Казалось, что познания Серафимы росли и расширялись по мере того, как она приближалась к вечности. Ее занимали такие книги, которых дети гораздо старше ее даже не поняли бы, а она заслушивалась ими и порой бывала обязана чтению не только развлечением, но и облегчением своих страданий. Зимние праздники прошли весело и шумно для всех детей Молоховых, кроме больной и старшей сестры, упорно не желавшей не только принимать в них участие, но даже просто выходить из своей комнаты. Она покидала ее всего раза два или три, в то время, когда дом бывал полон гостей. И то только за тем, чтобы усмирить расшумевшихся детей или принять меры, чтобы покой Серафимы не был нарушен. Софья Никандровна аккуратно заходила каждый день узнать о здоровье больной дочери, иногда являлась и вторично, когда бывала дома и не занята, но тем и ограничивалось ее участие. Николай Николаевич тоже каждый день проводил некоторое время возле постели больной, преимущественно вечером, когда Надя играла на фортепиано. Девочки, кроме Клавдии, которая часто бывала у сестры, редко заходили посмотреть на Фимочку. Именно посмотреть, потому что они, едва взглянув на нее, тут же исчезали, чтобы тотчас за дверьми поохать над тем, как она изменилась, какая страшная сделалась, и в ту же минуту забыть о ее существовании. Эладий никогда не заходил к Фиме, и она никогда о нем не спрашивала. Она, впрочем, и двух средних сестер не любила видеть в своей комнате, почти всегда упорно молчала, когда они приходили, а иногда, проводив их взглядом, недовольно спрашивала: «Зачем они приходят? Что им нужно? Я не хочу их видеть. Бог с ними». Как-то раз Надежда Николаевна даже сделала ей замечание, что нехорошо так относиться к сестрам, что Поля и Риада навещают ее, потому что беспокоятся о ее здоровье. Фимочка покачала головой и, скептически усмехнувшись, сказала: «Нет, Надечка, ты ошибаешься. Не могут они обо мне беспокоиться, потому что совсем меня не любят, а приходят так, из любопытства». Однако с тех пор она воздерживалась от замечаний и кротко сносила непродолжительные визиты сестер. Прошли самые суровые морозы, наступил февраль, туманный, сырой, с легкими морозами, но зато сильными ветрами. При такой гнилой погоде усилилось распространение болезней. Доктора не успевали лечить тиф, воспаление, дифтерит. Понятно, что и хроническим больным было хуже. Бедная Фимочка еле дышала, измученная кашлем, со свистом и хрипом, вырывавшимся из ее ввалившейся груди. Но в самое последнее время с Серафимой произошла странная перемена. Насколько прежде она равнодушно относилась к смерти, настолько теперь вдруг стала больше думать о жизни. Она начала мечтать о теплых, светлых днях. Ей страстно хотелось увидеть весну, подышать свежим воздухом. Полумертвая, едва дыша, она жадно слушала рассказы Нади о том, как придут скоро вешние дни, как заблистает солнышко на свежей зелени, как выставят все рамы, раскроют окна и подует в них ласковый теплый ветерок. «Ну», — чуть слышно подгоняла она сестру, едва та замолкала, — «ну и что же? Мы выйдем, ты вынесешь меня в сад? Мы поедем с тобой гулять?» «Поедем, дорогая моя, еще бы, велим запрячь карету». «Не хочу карету», — капризно перебила Фима, — «коляску хочу открытую, чтобы все было видно». «Ну да, коляску. Мы поедем за город, в лес, в поле, везде будем кататься. Я нарву тебе цветов, много-много красивых цветов. Я сама хочу нарвать». «Сама и нарвешь», — подтвердила сестра, удивляясь, откуда берутся у нее силы совладать с собой, со своим голосом. Она говорила о прогулках, о цветах, на лугах и в роще, а в то же время ей отчетливо представлялась другая, близкая, неизбежная, последняя прогулка Фимы. Не в коляске, а в белом гробике, покрытом ее любимыми цветами. Сердце девушки надрывалось, в то время, когда лицо ее должно было оставаться спокойным. Надя говорила ровным, ласковым голосом. Она рисовала самые веселые и яркие весенние картины умирающей, которая с наслаждением слушала ее, с восторгом и доверием глядя в улыбающееся ей лицо любимой сестры. Надя взялась беречь эту маленькую, никем не любимую страдалицу. Она дала себе слово, не жалея сил лелеять ее, сколь можно скрасить ее последние дни, и свято исполняла принятое обязательство. Сила любви превозмогла силу собственного горя. Она забывала его, проникнутое одним чувством, одним страстным желанием — облегчить страдания умирающей. И Бог помог ей это сделать. Всю свою последующую жизнь Надежда Николаевна с отрадой вспоминала, как, тихо угасая, уже в агонии, благодаря Богу подкравшейся незаметно, без особых страданий, Серафима взяла ее за руку и чуть слышно прошептала: «Я, кажется, засну. Мне хочется поспать, но ты не уходи, посиди здесь. Рассказывай мне еще, как мы летом будем искать ягоды в роще. А если я засну, мне, может быть, это приснится. Рассказывай, милая». И она в последний раз посмотрела на сестру глубоким, ласковым взглядом и не переставала улыбаться, пока глаза ее не сомкнулись и предсмертный холодный пот не выступил на потемневшем лице. Что было после этого, Надя помнила уже не вполне ясно. Она видела, что кругом двигались все домашние, кажется, созванные нянькой. Видела, что доктор присел на край маленькой кроватки, взял из ее рук исхудалую похолодевшую ручку Фимы, щупая пульс, затем давал ей самой нюхать спирт, потом отец взял ее за руку, обнял, назвал своей бедной дорогой девочкой и увел прочь. Они сели на диванчик, тот самый, на котором лежала Фима, когда ее привезли осенью. Это была последняя сознательная мысль, мелькнувшая у Нади. Потом голова у нее закружилась, она уронила ее на отцовское плечо и на несколько секунд перестала видеть и сознавать происходящее. Ее привели в себя неистовые вопли Софьи Никандровны и младших сестер. Надя с трудом приподняла голову и обвела всех сухими, воспаленными от бессонницы глазами. На креслах посреди комнаты мачеха металась в истерике. Возле нее суетился откуда-то взявшийся другой доктор, а не их Антон Петрович. Тот стоял у стены, заложив руки за спину, и издали смотрел на кроватку Фимы, где та, вытянувшись, лежала неподвижно. Надежда Николаевна поняла, что все кончено, что она Фиме уже не нужна. Она встала и сделала несколько шагов к дверям. Отец, не выпуская ее руки, спросил: «Куда ты, милочка?» «Я выйду. Пройдусь по галерее. Пусть уж теперь без меня делают все, что нужно». И ни на кого не поднимая взгляда, она вышла из комнаты. И только там, в холодной галерее, дала волю воспоминаниям об умершей и слезам, которые облегчили ее стесненную грудь. Отец по совету Антона Петровича оставил ее одну и распорядился, чтобы кроватку умершей и все, что ей принадлежало, как можно скорее вынесли из комнаты его старшей дочери. Двери во временную спальню Фимочки заперли, и все в комнате Надежды Николаевны в тот же вечер привели в порядок, так, чтобы она, вернувшись к себе, могла подумать, что последние полгода — только тяжкий сон, бесследно рассеявшийся кошмар. Когда среди ночи она вдруг проснулась после глубокого забытья, вызванного страшной усталостью, ей так и подумалось, что Фимочка возле нее. С трудом вернулась она к действительности. Надя быстро встала, зажгла свечу, накинула блузу и вышла в коридор. Ее охватило холодом, хотя из коридора отапливался весь дом. Полоса слабого света ложилась вдоль него из залы, а оттуда доносился монотонный голос читавшего над мертвым ребенком чтеца. Слезы подступили к ее глазам, и хлынули неудержимо, когда она подошла к столу, на котором, прикрытая белой кисеей, лежало то, что несколько часов тому назад было Серафимой. Чтец посмотрел на вошедшую и продолжал читать псалтырь. Свет восковых свечей колебался, тени двигались по крошечному личику умершей, спокойному, почти торжественному. Все резкие линии, проложенные на нем страданиями, теперь разгладились. Черные брови, почти всегда сведенные, уже не хмурились и лежали только слегка приподнятыми дугами на бледном лбу, будто она чему-то удивилась в последнюю минуту, да так и застыла. На бесцветных губах будто бы даже играла улыбка. Надя склонилась и долго смотрела на нее, мысленно задавая вопросы. «Фима, Фимочка», — думалось ей, — «видишь ли ты меня? Знаешь ли, что я здесь, возле тебя? Где ты? Что с тобой теперь? Хорошо ли тебе? Не мучаешься больше, бедная, бедная моя девочка? Или тебе уже не до нас? Быть может, ты теперь далека от всего здешнего, забыла то, чего так горячо желала, светлого теплого лета, солнца, цветов». И перед ней вставали картины прошлого. В уме воскресали их разговоры, пытливые расспросы Фимы, но теперь она сама готова была задать ей такие же неразрешимые вопросы, какими бывало озадачивала ее Фима. Долго простояла Надя над мертвой сестрой, прощаясь с ней навеки. Совершенно разбитой, Надежда Николаевна вернулась к себе и легла. Но заснуть смогла далеко не сразу. Вид умершей девочки напомнил ей другую покойницу, ее бабушку Ельникову. Их одних только и видела она мертвыми. Но 7 лет тому назад она была еще ребенком, и, несмотря на горячую любовь к бабушке, боялась смотреть на нее после смерти. Теперь она дивилась, вспоминая то чувство безотчетного страха, и старалась яснее вспомнить покойную старушку. Воспоминания, печальные мысли и горе по Серафиме не давали ей уснуть до самого рассвета.